«Моя дочь берет горшки с цветами из-под моего окна и ставит их в ванну, где поливает их из такой пластмассовой штуковины для полива. Из лейки пластмассовой. Она делает это с великой осторожностью и с великой грустью, потому что Фелисити или Чарити провалила свой, как его там, экзамен по вождению. Просто потому, что когда она была за рулем, ей позвонили на смартфон, и она ответила на звонок. Звонила Чарити или Фелисити, хотела узнать, как проходит этот самый экзамен по вождению. Она ответила, что все очень хорошо, что она идеально тронулась с подъема и припарковалась задним ходом. Но тут этот мужик, который принимал экзамен, словно с цепи сорвался, — говорит Фелисити. Начал орать, что нельзя этого делать, как будто я не могу ответить на звонок на свой собственный телефон. «Урод», — говорит Чарити. Обе они стоят у окна спиной к деревьям. Их глаза и большие пальцы не отрываются от смартфонов, когда они разговаривают. Они очень хорошо умеют дать вам понять, что на самом деле их здесь нет. Закончив поливать растения в горшках, моя дочь начинает мыть ванну. Закончив и с этим, она протирает сиденье унитаза. Затем выходит из ванной и начинает вытирать пыль с фотографий на этом моем, как его там. Проделывая все это, она постоянно вздыхает и говорит о том, что теперь ей придется платить за дополнительные уроки вождения, записываться на еще один экзамен и находить время, чтобы возить Фелисити и Чарити повсюду, куда им нужно, а еще самой добираться до работы и как-то умудряться приезжать сюда и ухаживать за моими растениями в горшках, ванной и унитазным сиденьем. «Растения в горшках вряд ли попадут в ванну сами собой», — замечаю я. «Вот именно», — отзывается она и вздыхает. Моя дочь опять выставляет фотографию с тем дядечкой постарше на передний план. Она не смотрит на него, просто протирает его рамку, как будто это еще один тяжкий крест в ее жизни. Ставит фото на место, вздыхает. Что-то на нем цепляет глаз. Только никак не пойму, что именно. «Мам», — говорит она, — «да, золотка». Большие пальцы Фелисити и Частити двигаются так быстро, что за ними и не уследишь. Ничто из того, что происходит в этой комнате, даже если тут и вправду что-нибудь произойдет, не способно, как это там говорится, затронуть, зацепить, задеть, поколебать их. «Мам, тебя что-то тревожит или как?» «Бедная моя доченька, ей совсем это в жизни не нужно, чтобы меня что-то тревожило. Она настолько устала от одной только мысли об этом, чтобы даже по обыкновению вздохнуть». «Менеджер по уходу обеспокоен», — говорит она. «Менеджер по исходу?» Она смотрит на меня. Ей не нужны все эти мои глупости. Фелисити или Частити издает легкий смешок, похожий на фырканье. Хотя, скорее всего, в ответ на что-то в своем смартфоне. «И чем же он обеспокоен, зайка?» «Он беспокоится за тебя, мама. Говорит, что ты вроде какая-то взвинченная». «Взвинченная?» «Он боится, что ты теряешь связь с реальностью. «Боится? Связь?» Она смотрит на меня. «Я могла бы продолжать в том же духе хоть целую вечность». «Его беспокоит, что ты расстраиваешь других постояльцев и персонал». «Расстраиваю? Мам, прости». «Он говорит, что ты причиняешь неудобства, раздражаешь людей». «Понятно. А он ничего не говорил про обратную связь, про передовые методы, про личностно-ориентированные модели?» «Моя дочь явно впечатлена, но все равно устала и раздражена». «Про комплексный подход». «Мама, все мы знаем, что ты из себя представляешь». «Борюсь с искушением спросить ее об этом. До тех пор, пока она, Фелисити и Частити не уходят. Тогда спрашиваю у самой себя». «Так что же я из себя представляю?»